почти ослепший от струй ливня, Джон Райли как мог подсказывал, куда ехать. Впереди блеснули красные сигнальные огни. Вереница машин застряла при въезде на бульвар Жан-Жак-де-Салин, где лужи были слишком глубоки. Малька резко затормозил, и «Тойота» пошла юзом. Несмотря на ливень, было по-прежнему жарко и душно. Машина буквально заливала. На полу плескалась вода. Малька был весь мокрый. Ему никогда не доводилось видеть такого потопа. «Нас догоняют!» — крикнул Раэли. Мерседес Самур Мирбале быстро приближался. Малька инстинктивно крутанул руль и свернул на авеню Гарри Трумэна, где было двухрядное движение. Проезжая часть бульвара была заасфальтирована лишь частично и изобиловала огромными ямами, но выбирать не приходилось. С криком «Нет, нет, не туда!» Райли схватился за руль, пытаясь повернуть машину на бульвар Жан-Жак-де-Салин. Они промчались мимо рыбного рынка и въехали на авеню Гарри Трумэна. Малька взглянул на Райли. «В чем дело?» «Там все затоплено», — пробурчал тот. «Нам не проехать. Воды не меньше, чем на метр». «Но и у них будет те же трудности», — ответил Малька. «Нам все равно некуда деваться». Перед ними было широкое, залитое водой пространство. Кое-где из воды торчали уличные фонари и полузатопленные автомобили. Авеню Гарри Трумэна больше походила на Женевское озеро, чем на улицу нормального города. Малька прибавил газу, поднимая фонтаны грязной теплой воды. Внезапно машина забуксовала. Вода доходила уже до середины дверей. Джон Рейли был прав. Малька взглянул в зеркало заднего вида. Мерседес находился совсем близко. Он отчаянно нажал на акселератор. Тойота дернулась вперед. И ее левое переднее колесо обо что-то ударилось. Машина так сильно тряхнула, что Малька стукнулся от Джона Рейли. «Здесь земляная насыпь!» — прокричал тот. «Надо на нее въехать!» Выжимая из мотора все, на что он был способен, Малька взгромоздил «Тойоту» на насыпь. Вода здесь доходила только до середины колес. Малька трудно было в это поверить. Земляная насыпь в центре Порто-Пренса. Машина медленно поехала мимо кокосовых пальм. Иногда оба ее колеса полностью уходили в воду, и казалось, что оттуда уже не выбраться. Вцепившись в руль, Малька даже забыл о преследователях. Зато Джон Рейли, высунувшись из машины, не спускал с них глаз. Слава богу, при такой тряске стрелять они не могли. Ливень немного затих, но потоки воды продолжали низвергаться на город с окружающих его холмов. Земляная насыпь кончилась. Малька притормозил. Находящаяся впереди часть бульвара превратилась в озеро грязи. Перед «Тойотой» стояло несколько автомобилей, водители которых не решались продолжать движение, не имея столь серьезных, как у Малька, причин рисковать двигателем, которое могло залить водой. Чуть дальше виднелся наполовину затонувший в образовавшейся трясине грузовичок. Его водители и пассажиры сидели на крыше кузова с философским спокойствием, ожидая, когда вода начнет спадать. Сзади послышался рев мощного мотора. Мерседес Амур Мюрбале приближался к ним в фонтанах воды. Одна из негритянок три раза выстрелила из пистолета. Пули подняли маленькие гейзеры рядом с «Тойотой». Малька торопливо включил первую скорость и рванул вперед. Казалось, машина плывет по реке. Вода подступала к стеклам. Они ехали со скоростью менее 10 км в час. Но и это продолжалось недолго. Мотор опять забарахлил и умолк. Вода попала в распределитель зажигания. Джон Рейли открыл дверцы, выпрыгнул наружу, погрузившись в воду по пояс. Малька последовал его примеру. Из остановившегося метрах в 30 от них «Мерседеса» выскочили две негритянки в мини-юбках. Амур Мирбале сделала попытку выехать на тротуар, где было меньше воды. Раздалась автоматная очередь. Малька и Джон Райли укрылись за «Тойотой». Положение было скверное. Их пистолеты казались игрушками по сравнению с автоматами «Фиет Лало». В этот момент Малька заметил «Тап-Тап», остановившийся метров в 10 от них на другом берегу огромной лужи. Малька показал на него Джону Рейли. Машина на метр погрузилась в воду, но мотор ее работал. На крыше кабины был установлен деревянный гребень с надписью «Новое непорочное зачатие». Если бы только можно было захватить этот тап-тап и развернуть его. «Надо к нему подобраться», — сказал Малька. Целясь в «Мерседес», он расстрелял всю обойму своего пистолета, чтобы отвлечь «Фиет Лало», и почти вплавь бросился к «Тап-Тапу». Джон Рейли последовал за ним. У Малька было впечатление, что он переходит вброд реку. Не сообразив, в чем дело, пассажиры «Тап-Тапа» со смехом смотрели на двух пловцов. Догадавшись об их намерениях, Амур Мирбале дала задний ход, чтобы сманеврировать и проехать по той стороне бульвара, где стоял «Тап-Тап». Однако Малька уже вспрыгнул на его подножку и направил на шофера пистолет. «Разворачивайтесь быстро», — приказал он. Лицо шофера стало мышиного цвета. Он открыл рот, пробормотал что-то нечленораздельное и выпрыгнул из кабины. Джон Рейли уже подталкивал Малька в спину. Тот уселся за руль и лихорадочно попытался дать задний ход. Одна из девиц, Амур Мирбале, выпустила по «Тап-Тапу» длинную очередь из автомата. Малька услышал крики пассажиров, которые начали выпрыгивать и разбегаться во всех направлениях. Полегчавший «Тап-Тап», казалось, сейчас поплывет. Малька все-таки развернул его, и новое непорочное зачатие тронулось к своей новой цели. «Мерседес» последовал за ними в брызгах и пене. Покачиваясь как корабль, «Тап-Тап» набирал скорость. На пути его следования воды было значительно меньше. Малька не спускал глаз с красного здания казино, до которого оставалось примерно полкилометра. Оттуда было лишь 100 метров до посольства Соединенных Штатов. Внезапно «Тап-Тап» сильно накренился на правый борт. Малька попытался выровнять его, но было уже поздно. Колеса попали в наполненную жидкой грязью рытвину. «Тап-Тап» забуксовал. Они снова оказались в отчаянном положении. Следуя по тротуару вдоль огромной лужи, «Мерседес» неумолимо приближался. Малька и Джон Райли выпрыгнули из кабины «Тап-Тапа» и, шлепая по грязи, побежали через широкий бульвар к переулку, который вел в центральную часть города. Только там, в одном из его жалких домов, можно было спрятаться от «Фиет Лало» Амур Мирбале. Они еще не выбрались из лужи грязи, в которой находились по пояс, когда «Мерседес» затормозил в 20 метрах от них. Малька поднял пистолет и нажал на спуск. Раздался зловещий щелчок. В оружие попала вода. Он услышал радостные крики выскакивающих из «Мерседеса» девиц макутов. Еще секунда, и те расстреляют их в упор, как зайцев. «Смотрите!» — вдруг услышал он хриплое восклицание Джона Рейли. По переулку, к которому они бежали, на бульвар, стеной катился грязно-желтый поток. Они инстинктивно прижались к ближайшей кокосовой пальме. Поток вырвался на бульвар, выворачивая камни, унося с собой мусор и ветки деревьев. Обняв пальму, Малька с Джоном Рейли затаили дыхание. Поток мчался прямо на «Мерседес». Одну из «Фиет Лало», уже прицелившуюся в них из автомата, смыло как соломинку. Амур Мирбале успела только приоткрыть дверцу, как «Мерседес» приподнялся, несколько секунд проплыл наподобие плота, затем перевернулся вверх колесами и со всеми своими пассажирами исчез в образовавшемся озере. Словно удовлетворившись этим результатом, поток стал ослабевать. Хлюпая по грязной воде, Малька и Джон Райли побежали к посольству. Малька тщательно побрился ремингтоном, смочил лицо лосьоном Менен и постоял перед зеркалом, изучая свое отражение. Его золотистые глаза казались огромными на осунувшемся лице. Он взглянул в окно. После спасительного ливня небо постоянно было безоблачным и ослепительно голубым. Уже 10 дней он, как затворник, жил в этой комнате для гостей американского посольства. Из опасения быть похищенным он не решался выходить даже во двор. Амур Мирбале отделалась переломом руки и по-прежнему жаждала мести. Двое ее фиет-лало утонули во время наводнения. Не будь Джона Рейли, едва завуалированные угрозы гаитян, вероятно, возымели бы свое действие. И Гилпатрик уступил бы их требованиям выдать Малька. Посольство было окружено кордоном Тантон Макутов и несколькими бронетранспортерами. У Джона Райли состоялось бурное объяснение с послом, во время которого он, в частности, заявил, что действовал заодно с Малько и что если этого последнего выдадут гаитянам, он предпочтет разделить его участь. После многочисленных обменов телексами государственный департамент официально объявил гаитянскому правительству, что Малька предоставляется политическое убежище. С тех пор Малька и Джон Райли делили стол и кров в американском посольстве. Гилпатрик с ними едва здоровался. Уцелевших сообщников Габриэля Жакмеля Тантон Макуты травили, как диких зверей. Труп одного из них, убитого перед воротами посольства, при попытке прорваться на его территорию, в назидание непокорным целый день пролежал на раскаленном солнце улице под охраной Тантон Макут. Каждое утро в условленный час Малька звонила Симона, укрывшаяся в посольстве Доминиканской Республики, расположенном недалеко от гостиницы «Эль Ранчо». Это стало их ежедневным ритуалом. Разумеется, каждый их разговор прослушивался, и так неловко, что иногда невольно разъединяли. Ее мягкий голос был для него единственной радостью. В его гаитянской авантюре эта женщина занимала особое место. Слушая по телефону ее теплый голос, он забывал о своей временной несвободе, о том, что, несмотря на небольшую удаленность друг от друга двух посольств, доминиканская находилась в Петинвилле, а американская в Порто-Пренсе, между ними лежало расстояние больше, чем между континентами. Операция «Вон-Вон» заняла свое место в архивах ЦРУ. Постепенно отношения между Соединенными Штатами и Гаити нормализовались. Оставалась нерешенной только судьба Малько. Официально он считался авантюристом, которому американское посольство предоставило политическое убежище и выдачи которого ежедневно требовали гаитянские власти. Малько знал, что Фрэнк Гилпатрик упорно пытается добиться от Амур Мирбале разрешения на его выезд из страны. Гаитяне требовали за это $1 миллион. В телефонной трубке раздался щелчок, их разговор с Симоной прервали. Наверное, прослушавший их Тантон Макут был строгих нравов. Постучав в дверь, в комнату вошел Гилпатрик. Он обливался потом, но пиджака и галстука не снимал. Привычка. Гаитяне придавали большое значение наличию галстука. На официальной церемонии можно было явиться босым, но непременно в галстуке.

На душе у него скребли кошки. Он ждал, когда привезут гроб с Симоной. Перед тем, как покинуть посольство и вылететь в Нью-Йорк, он хотел своими глазами увидеть ее, убедиться, что все в порядке. Накануне утром они в последний раз поговорили по телефону. Прибегая к эзоповому языку, как они и договорились, Симона плакала в телефонную трубку специально для прослушивающих Тантон Макутов. Ее слова врезались Мальку в память. «Целую вас», — сказала она на прощание. «Надеюсь, мы когда-нибудь снова встретимся». «Я тоже на это надеюсь», — ответил Малько. 3 часа спустя Симона покончила с собой. Все вроде бы шло по плану. Гаитянские власти не проявляли к этому событию никакого интереса. Услышав шум мотора, Малько вздрогнул. Перед посольством остановился автофургон. Пульс Малько участился. 3 негров открыли заднюю дверцу автофургона и вытащили гроб. Значит, удалось. Малько бросился на 1-й этаж в кабинет 2-го секретаря посольства Фрэнка Гилпатрика. Там уже стоял Джон Рейли с отверткой в руке. Гроб из красного дерева водрузили на стол. Малько погладил его рукой. Джон Рейли приступил к делу, быстро и точно орудуя отверткой. Один за другим винты ложились на стол рядом с гробом. Малько хотелось отодрать крышку ногтями. Он приложил к ней ухо, но ничего не услышал. Один из морских пехотинцев открыл было дверь, но сразу же в шоке захлопнул ее. Среди американских дипломатов некрофилы встречались редко. Во двор посольства въехал серый кадиллак. Шофер посигналил. «Карета подана», — сказал Джон Рейли, взглянув в окно. Его мокрая рубашка прилипла к телу. Он начинал вывинчивать винты отверткой, а Малько затем извлекал их рукой. Наконец скрипнул последний винт. Они осторожно сняли крышку и положили ее на пол. Малько наклонился над открытым гробом. Симона лежала на спине со сложенными на груди руками. Ее глаза были закрыты, волосы аккуратно уложены на висках, лицо спокойное. Белое облегающее платье выгодно подчеркивало стройность ее фигуры. Но из груди молодой женщины торчал длинный стальной гвоздь, окруженный маленьким кровавым ореолом. Тело было еще теплое, смерть наступила всего несколько часов назад. От уложенных в гроб магнолий поднимался приторный запах. «Сволочи!» — прошипел сильно побледневший Джон Рейли. Он наклонился к лицу мертвой Симоны, словно надеясь вдохнуть в нее жизнь, потом выпрямился, и на его скулах заиграли желваки. «Простите меня», — сказал он. «Я не имел права ошибаться». «Но что означает этот гвоздь?» — пробормотал Малько. Он был как в кошмарном сне. В его ушах еще звучал веселый и теплый голос Симоны, как эхо вчерашнего разговора. Только эхо. Больше он никогда не услышит этот голос. Ему редко доводилось испытывать перед лицом смерти такое чувство невосполнимой утраты. «Это еще один обычай вуду», — мрачно ответил Джон Райли. «Когда в деревне здесь кто-нибудь умирает, то чтобы покойник не превратился в зомби, ему прокалывают сердце». Нет, обычай тут был ни при чем. Убийца руководствовался совсем другими мотивами. Амур Мирбале догадалась об их плане и нанесла удар, не без помощи служащих похоронного бюро. Малько смотрел на Симона с бесконечной грустью. Ну что ж, по крайней мере, ее смерть была легкой. В дверь постучали. На пороге снова появился морской пехотинец. Еще в большем шоке. «Господин посол вас ждет», — сообщил он. «Сейчас идем», — ответил Малько. Джон Рейли схватил его за руку. Глаза в него сверкали от гнева. «Слушайте, давайте начиним этот гроб взрывчаткой и отправим его Макутам». Малько покачал головой. «Нет, она тоже имеет право на покой». Он наклонился и коснулся губами ее губ. Потом вынул из стоящего на секретере букета одну орхидею и положил ее на грудь Симоны, прикрыв роковой гвоздь. Это было все, что он мог для нее сделать. Сидевший в Кадиллаке посол встретил его холодно, но посадил рядом с собой. О Симоне он ничего не знал. Их Кадиллак уже находился в воротах посольства, когда шофер вынужден был притормозить. На пути оказалась какая-то машина. Малько рассеянно посмотрел на нее. Перед капотом Кадиллака по улице медленно проехал желтый Ламборгини. На долю секунды Малько успел увидеть слегка повернутое к нему тонкое лицо Амур Мирбале. Она улыбалась. Конец озвученной книги.